Глава 23. Когда Эрика и Мо спустились в гостиную и спросили Шарлотту и Дона про девушку на фотографиях, возникла некоторая неловкость. К их удивлению, Шарлотта выскочила из комнаты и заперлась в ванной. Дону пришлось сказать, что девушку зовут Джеральдин Корн. «Мы знали, что Лэйси и Джеральдин — близкие подруги. Они познакомились в школе, которую Лэйси терпеть не могла. И Джеральдин была ее единственной подругой там. Какое-то время они очень часто приходили к нам домой после уроков. Джеральдин оставалась на ужин и на ночь». «Когда вы узнали, что они больше, чем подруги?» — спросила Мосс. Дон снял очки и стал тереть лицо руками. Как-то вечером Шарлотта их застала. Они были вместе в постели. И что случилось? Шарлотта была вне себя. Она запретила Джеральдин приходить к нам в дом. По ее словам, если бы она застала Лэйси с мальчиком, то среагировала бы так же. Но то, что это была девочка, ее очень расстроило. «Лэйси продолжала встречаться с Джеральдин?» — спросила Эрика. «Думаю, да. Сюда она ее больше приводить не могла. Но они виделись в школе. И я уверен, по выходным тоже». Шарлотта не хотела ничего об этом знать, и мы все делали вид, будто ничего не было. В нашем доме Джеральдин больше не появлялась. Я говорил Шарлотте, что это лишь этап, и я был прав. Когда Лэйси уехала в университет, она отдалилась от Джеральдин, и у нее там появился мальчик, хороший. Но их отношения сошли на нет. «А вы уверены, что на то свидание Лэйси шла к мужчине?» — спросила Мосс. Он посмотрел на них и снова надел очки. «Ну да, так она сказала. А вы сомневаетесь?» «Мы не знаем. Мы еще не получили данные с телефона и компьютера Лэйси», — сказала Эрика. «Спасибо вам, мистер Грин. Мы расспрашиваем вас об этом, потому что нам нужно поговорить с Джеральдин. Очень жаль, что вы сами не рассказали о ней, когда мы спрашивали вас о людях, с которыми общалась Лэйси. Но это же было много лет назад. Нам нужно знать. Скрывая правду, вы вставляете нам палки в колеса. Пожалуйста, давайте обойдемся без секретов. Я пообещала вам, что найду того, кто это сделал, но мне нужно, чтобы вы были открыты и честны с нами». Дон кивнул, спрятал голову в ладони и начал всхлипывать. Эрика дотронулась до его плеча, и они тихо ушли. «Босс, не стоит давать таких обещаний», — сказала Мосс, когда они вышли из дома и сели в машину. «Каких обещаний?» «Что ты найдешь убийцу Лэйси?» «Я их даю, потому что беру на себя ответственность, и я еще никогда не нарушала обещаний. Ты? Нет. Но вот тебя твои обещания чуть не убили». В этот момент Эрике позвонил Питерсон и доложил, что удалось узнать у Шаде. Выслушав новости, Эрика поделилась ими с Мосс. «Нам нужно связаться с транспортной полицией. Судя по всему, Джанель где-то раздобыла этот кофе-велосипед. Может, он значится среди украденных. Получается, Джанель могли похитить откуда угодно», — заключила Эрика. «Я нашла, где нам искать Джеральдин Корн», — ответила Мосс, глядя в телефон. «Она работает в аптеке в этом районе всего 1,5 километра отсюда». «Отлично. Поехали, поговорим с ней».